Внимание! Получен навык обнаружения ловушек, 1 уровня. Очередную ловушку я увидел еще за пару метров, как приблизился к ней. Не знаю, может у бандитов был какой-то другой проход, ведущий вглубь, но коридор, по которому двигался я, был полностью усеян различного вида ловушками и капканами. Спасало меня лишь то, что я хорошо видел в темноте и имел довольно цепкое зрение, а иначе соваться сюда, было равносильно самоубийству. Внимание! Получен навык обнаружения ловушек, 2 уровня. Обхожу очередную ловушку, и двигаюсь дальше. Внимание! Получен навык обнаружения ловушек, 3 уровня. Да сколько же их тут? В итоге, из проклятого тоннеля я вышел гордым обладателем навыка обнаружения ловушек аж 4 уровня, при этом получив лишь небольшие увечья и царапины, не все проходило так гладко, как хотелось бы. Фух, я устало вздохнул, когда впереди показался свет. Вот, кажется и выход. Дохожу до него, и, прижавшись к полу, осторожно выглядываю наружу. Вот черт. Убираю голову обратно, ибо справа обнаруживаются бандиты в количестве 2 штук. Хорошо, что хоть они были увлечены игрой в карты, и не заметили меня. Самое неприятное, что тоннель, в котором они сидели, был освещен, и спрятаться там было совершенно негде. Так, и что теперь делать? В прямом столкновении я им точно не соперник, особенно если придется сражаться сразу против 2 разбойников, а мне желательно еще и убить их так, чтобы другие бандиты не заметили. Сажусь на пол и, облокотившись спиной на стенку тоннеля, задумываюсь. Так, стоп, а что это за вонь? Только сейчас до меня доходит, что в воздухе появился неприятный запах испражнений, но откуда? Внимательно осматриваюсь по сторонам, и тут до меня доходит. Да они эту часть тоннеля используют вместо отхожего места. То-то в конце я не обнаружил ни одной ловушки. Зато теперь у тебя появился шанс. Слышу я голос Андромеды в голове. Наверняка кто-нибудь из них вскоре захочет облегчить свою тяжкую ношу. А ты тут, как тут? Логично, вопрос только в том, сколько это займет времени. Мало ли когда они заха. Снаружи послышались шаги. Хм-м-м-м, а богиня удачи явно сегодня на моей стороне. Прячусь за небольшим выступом в стене и вкладываю в прощу камень. Главное сделать все это максимально тихо. Тем временем, разбойник, зайдя в тоннель, спокойно снял с себя портки и без каких-либо зазрений совести начал увлажнять стену отходами своей жизнедеятельности. Вот именно такой смерти каждый из вас и заслуживает. Раскручиваю прощу и точечным броском посылаю снаряд прямо в затылок разбойнику. Внимание! Получено 1400 эксп. Бандит падает в свою же лужу, а я подготавливаюсь принять следующего. Эй, ты чего там, уснул что ли? Сейчас твой ход. Давай уже быстрее. Через какое-то время послышался недовольный голос разбойника. Эй, ряха, с тобой все там нормально. Обеспокоенно прозвучал голос бандита, а спустя еще пару минут, он наконец-то удосужился проверить своего приятеля. Ты это, чего с тобой? Разбойник наклоняется над телом мертвого товарища и получает камень в висок. Внимание! Получено 1000 эксп. Внимание! Вы получаете 8 уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? В силу, говорю я Андромеде, и, покинув спасительную темноту коридора с ловушками, выхожу на свет. Признаюсь честно, идти по освещенному коридору было очень страшно. Понятное дело, что факелы здесь горели не везде, и участки, где я мог спрятаться, были, но меня все равно было заметно, и это сильно напрягало. Еще больше меня беспокоил тот факт, что я за время, пока я шел по длинному тоннелю, я не встретил ни одной живой души. Своими мыслями я решил поделиться с Адой. Ну, с большой вероятностью они или на деле, или спят. Сейчас глубокая ночь. С чего ты решил, что бандиты должны бодрствовать и бесцельно шататься по своему логову? Хм-м-м-м-м, а ведь она права. На душе стало немного легче, и стоило мне буквально на секунду ослабить концентрацию, как я чуть ли не лоб в лоб встречаюсь с одним из бандитов. Все случилось так быстро, что я даже не успел опомниться, и мое тело сработало на автопилоте. Клинок оказывается в руке, а в следующую секунду его острие пронзает живот бандита. Враги! Попытался закричать разбойник, держась за рану на животе. Вот черт! Резким движением вырываю клинок из его тела, и со всех ног бросаюсь на утек. Черт! Как же так вышло-то? Не стоило мне расслабляться. Да и еще этот тоннель так не вовремя ушел в поворот. Надо валить отсюда как можно скорее. Расстояние, которое я преодолевал минут 20, я пробежал за минуту. А дальше куда? Кроме как тоннеля с ловушками, другого пути наружу, я не видел. Черт, неужели снова придется соваться туда? Сзади послышались приближающиеся шаги. Вот невезуха. Делаю глубокий вдох и захожу в спасительную темноту тоннеля с ловушками. Разбойник, который побежал за мной, оказался не самым умным. Вместо того, чтобы быть максимально внимательным, ведь он только что видел смерть своего подельника, увидев еще два трупа, он бросился к ним и стал проверить, живы ли они. Разумеется, подобного случая я упустить не мог. В моих руках оказывается проща, и, прицелившись, я метаю камень в новую цель. Внимание! Получено 600 эксп. Внимание! Получен навык «Скрытая атака», 7 го уровня. 6, проговариваю я про себя. Тело разбойника с пробитым черепом падает рядом с трупами своих подельников, а я вкладываю второй камень и жду, что будет дальше. «С организацией у них точно все плохо», — сказала Андромеда, когда после 2 минут ожидания ничего не произошло. «Ну, они все-таки обычные бандиты. Просто их было много», — отвечаю я искусственному интеллекту и подхожу к телам разбойников, которых тут скопилось слишком много. «Так, вот этого я вроде могу оттащить подальше», — смотря на труп невысокого худого мужчины, проговариваю я про себя, и, взяв его за ногу, начинаю волочить его тело вглубь тоннеля. Подобным образом я поступил и со вторым телом, просто напрячься мне пришлось немного больше, второй разбойник был выше и явно толще. Внимание! Вами получен новый навык «Физическая мощь», 3 уровня. Магические письмена перед глазами стали небольшим вознаграждением за проделанные труды. Я осмотрел темный тоннель, и мой взгляд упал на последнее тело бандита. В отличие от 2 предыдущих, этот разбойник был слишком толстым для того, чтобы я смог оттащить его к остальным телам. «Попробуй просто откатить его в бок, чтобы его труп не сразу бросался в глаза», — предложила Ада. «Ты прокачал физическую мощь, и сделать тебе это будет попроще». «Хорошо», — подхожу к мертвому телу, и, упершись в бок бандита руками, пробую толкнуть его в бок. Получается, его тело на несколько сантиметров сдвигается в бок. Я тяжело вздыхаю. Это будет нелегкое дело. В конечном итоге, мне все-таки удается сдвинуть тело в бок, и теперь оно не валялось на проходе. Будет чем поживиться местным крысам, усмехнувшись, говорит Ада. Так как сейчас мне было не до шуток, то я просто решил промолчать. Все мои силы ушли на то, чтобы передвинуть труп бандита, и сейчас я сидел без сил, облокотившись на его мягкую тушку. Представляю, как бы обрадовались твои собратья, если бы им достался презент в виде этого бандита. Его бы на целое селение хватило бы, не унималась Андромеда. Можешь немного помолчать. Я сейчас не в том настроении, чтобы воспринимать подобные шутки. Не забывай, что мы находимся на территории врага, который по численности превосходит нас в 6 раз. По численности, а не по уму, спокойно отвечает Ада. Ты перещелкал этих бандитов, как семечки, а они тебя даже не ранили. Мне просто повезло, и мало ли что может случиться дальше. Так что рано пока еще так говорить. В любом случае, ты пока хорошо справляешься, и продолжай в том же духе. И да, теперь им отсюда некуда деться. Даже если они поймут, что на них кто-то охотится, они наверняка будут отбиваться до последнего. С чего ты так решила? Так у них же тут все награбленное добро. Не зря же они этот тоннель забивали таким количеством ловушек. Я задумался. В словах Андромеды был смысл, и если все обстояло так, как она говорила, то разбойники действительно будут биться до последнего. Во всяком случае, большая часть из них, спустя несколько часов, не знаю точно, сколько времени я просидел в этом гадюшнике, но ни одного бандита больше я так и не увидел. То ли они поняли, что дело запахло жареным, то ли были на деле, или вообще спали. Сколько времени ты планируешь еще тут провести? Поинтересовалась Андромеда. Честно, не знаю. Меня беспокоит тот разбойник, которого я не добил. Если остальные проходимцы здесь, то они наверняка меня ждут. Если же он умер неподалеку, и его услышал только один бандит, то все по-другому. Ну, пока не проверишь, не узнаешь, спокойно отвечает искусственный интеллект. Ты прямо так и хочешь, чтобы я пошел дальше. Не то чтобы, Ири задумывается. «Просто ты сейчас сидишь и теряешь время. Помолчи. Я вдруг слышу чьи-то шаги, раздающиеся не с той стороны, где я ранил бандита, а совершенно с другой. Странно, я же проверял, и там должен был быть тупик. Медленно отступаю к выступу и прячусь за ним. Эй, куда все делись-то?» Доносится чей-то мужской голос, и я вижу тени, идущие по коридору. Понятно, все же у них был какой-то другой проход, помимо тоннеля с ловушками. Я-то все гадал, как им удается миновать этот коридор. Они че, все ужрались что ли? Голоса становятся громче. «Без нас!» — послышался недовольный голос второго разбойника. «Хм-м-м-м, значит их больше, чем один. Я вижу, как трое бандитов проходит мимо входа в тоннель, в спасительной тьме которого я прятался. Странно, пройдя чуть дальше, — говорит один из бандитов, — даже здесь никого, хотя гребень здесь всегда выставляет охрану. Может, они на дело пошли? Без нас. Ну, может, на что-то не шибко серьезное. Вряд ли. Гребень бы нас точно предупредил. Тогда не знаю. Подозрительно все это», — голоса замолкают. «Неужели они догадались? Если да, то надо убираться отсюда как можно скорее». Я снова слышу шаги. «Черт, они приближаются». Я, стараясь не издавать ни звука, закладываю камень в прощу и, согнувшись в три погибели, стараюсь спрятаться так, чтобы меня не заметили. «Парни, сюда!» — доносится до меня голос душегуба, и я аккуратно выглядываю из своего укрытия и замечаю разбойника, стоящего на одном колене, рядом с телом толстяка, которого я не смог утащить подальше от входа. «Чё?» В тоннель заходят другие два разбойника. «Вот черт, да у них уровни в два раза больше, чем у меня. Каждый из бандитов имел минимум 16 уровень, а один из них был даже 18-го. Плохо, очень плохо. Если они меня увидят, то прямиком отправлюсь на перерождение. Кто его так?» Нагнувшись над телом, разбойник осматривается по сторонам. «Внимание! Получен навык скрытность, 8 го уровня. Они там вроде в карты играли, может, синий проиграл и решил бочку того», — предположил один из бандитов. «Нет, не похоже. Смотри, у него как голова пробита. Синий, кроме хрена, сроду ничего тяжелее в руках не держал», — ответил бандит и смачно сплюнул на пол. «Ладно, идем. Тут воняет, да и с гребнем надо поговорить. Вдруг он в курсе, что тут случилось». Бандит поднимается на ноги. «А чё с бочкой будем делать?» — спрашивает один из разбойников. «Оставь тут. Вдруг это гребень приказал его того. Может, он провинился», — спокойно отвечает бандит. «Это верно», — разбойник пожимает плечами. «Слушай, а у тебя нет странного ощущения, что за нами наблюдают?» — произносит он, и по моей коже пробегает неприятный холодок. Один из душегубов снова осматривается по сторонам. «Вроде нет», — он задумывается. «Но это же у нас ты с навыком наблюдательность, вот черт, да у меня всего второго уровня», — бандит машет рукой. «Хотя погодите-ка, что это?» — он указывает в сторону, где я спрятал остальные два трупа. «Если нападать, то сейчас самое время», — говорит мне Ада, хотя я и сам прекрасно это понимал. Замах, бросок, и бандит, словно подкошенный, падает на землю. «Что? Откуда?» Оставшиеся два душегуба начинают озираться по сторонам, а я в это время судорожно пытаюсь засунуть в прощу еще один камень. «Там, я что-то заметил». Бандит указывает пальцем в сторону выступа, за которым я прятался. «Черт!» Раскручиваю прощу и метаю камень в новую цель, неудачно. Снаряд попадает противнику в грудь, и тот падает на пятую точку. «Ах, ты!» Третий бандит устремляется в мою сторону, и я понимаю, что новый камень вложить в прощу я не успеваю. Надо бежать. Резко срываюсь с места и устремляюсь вглубь коридора с ловушками. «Кстати о них. Где там располагалась самая последняя?» «Бери ближе к правой стене». Слышу я подсказку Андромеды и ухожу вправо. На счет два прыжок. 1, 2. Я прыгаю и перекатом ухожу в сторону, после чего поднимаюсь и оборачиваюсь. Никого. Он был бы очень глупым, если бы решил побежать за тобой. В темноте в коридоре, наполненном ловушками, у него бы не было ни единого шанса. Фух. Я устало сажусь на землю и облокачиваюсь спиной о холодный камень пещеры. Делаю глубокий вдох, затем еще один и еще, дабы хоть немного успокоить бешеный ритм, отбиваемый сердцем, и прийти в себя. «Надо возвращаться», — говорю я скорее себе, нежели искусственному интеллекту, и поднимаюсь. «Сейчас, бандиты,

и опустил уши. «Не, со мной подобное не прокатывает», — строго сказал я ему. «Иди на место», — указываю пальцем в сторону обломка крыши, под которой он обычно спал, и он, встав, нехотя туда поплелся. «А ты делаешь успехи в дрессуре», — саркастично произносит Ада. «Слушается и ладно», — отвечаю я и задумываюсь над тем, что настройки Силар не так и плохи на самом деле. До логова бандитов оставалось пройти еще примерно с полкилометра, когда я почувствовал что-то неладное. «Тут повсюду следы», — подтвердила мои опасения Ада. И действительно, трава повсюду была примята, а на земле были видны отпечатки сапог, следы которых вели в сторону логова. «Видимо, тебя опередили». «Скорее всего», — задумчиво отвечаю я искусственному интеллекту. «Пойдешь посмотреть?» «Да». В этой битве любопытство побеждает страх и осторожность. «Узнаю прежнего Кинга», — довольно произносит Андромеда, и я начинаю красться к логову. Глава 15. Все оказалось до безобразия просто. Бандитов под предводительством Гребня решили ограбить другие разбойники, главаря которых звали Бритва. Скорее всего, в банде Гребня был крот, который доносил второй банде, сделал предположение Ада. «Видимо, да», — отвечаю я ей, наблюдая за толпящимися возле входа в логово разбойниками. С большой вероятностью, они получили весть о том, что банда Гребня понесла сильные потери в той заварушке с каретой, и они просто решили воспользоваться случаем. «Возможно, Кинг, их тут больше десятка. Плюс неизвестно, сколько их внутри. Меня больше беспокоит не количество, а качество этих бандитов. У них минимальный уровень 10. У 3 я вообще его определить не могу, а ты сама знаешь, о чем это говорит. Эти головорезы и выглядят опытнее. Не то, что сброд Гребня. Они и дозорных выставили. Я вижу», — отвечаю я Андромеде, наблюдая за двумя разбойниками, которые, как и я, прятались в кустах и наблюдали за происходящим. «Раз они тебя не видят, значит, твой навык скрытности лучше, чем у...» «Внимание! Вами получен новый навык скрытность, 9 го уровня!» «Внимание! Вами получен новый навык бдительность, 1 го уровня!» Будто бы в подтверждение слов Ады, инфосеть наградила меня одним новым навыком и повышением уровня старого. «Что собираешься делать?» — спрашивает Ада. «Пока не знаю. Посмотрю, как пойдут дела», — отвечаю я и в следующую секунду из пещеры доносятся чьи-то крики. Из логова выбегают несколько бандитов с травмами и ранения разной степени тяжести. «Ловушки. Там все в ловушках». Держась за живот, из которого обильно хлестала кровь, говорит разбойник, и падает на землю. «Гребень, мать его!» Бритва, главарь бандитов, уровня смачно сплевывает на землю. «Карл, золотай его!» Дает он указание одному из своих подельников. И этих тоже, бандит кивает в сторону остальных подчиненных, которые были ранены. «Сделаю», отвечает ему один из его шайки, и несколько других разбойников помогают ему увести раненых товарищей. «Ну, с организацией у него явно все лучше. Даже лекарь есть», произносит Ада, наблюдая за происходящим. «И не говори. Интересно, сколько у них времени уйдет на то, чтобы найти секретный проход в логово?» Задумчиво произношу я, наблюдая за бандитами. «Не думаю. Наверняка найдутся какие-нибудь наблюдательные ребята, которые отыщут механизм, открывающий дверь. С трудом верится, меня-то они так и не обнаружили», скептически отвечаю я Андромеде. «Так у тебя навык скрытности до 9 прокачан. Плюс сейчас темно, и ты прячешься в густых зарослях. Я не знаю, насколько надо быть глазастым, чтобы тебя обнаружить. А ты не знаешь, какой максимальный порог уровня навыков в этом мире. Врать не буду, поэтому скажу, что не знаю. Могу лишь сделать предположение, что максимальный уровень навыков 100. Тогда получается, что 9 уровень скрытности — это не так уж и много». «Не согласна. Ты в этом мире всего ничего, а уже имеешь навык, развитый на 10-ю часть от максимального значения. Опять же, я могу ошибаться насчет максимального уровня». И договорить Андромеда не успела, ибо из пещеры выбежали еще 3 бандитов, состояние которых можно было описать 2 словами: крайне плачевное. Дело в том, что их тела пылали, аки факел, а сами разбойники истошно орали и матерились, на чем свет стоит. Мучения их продлились недолго. Бандиты Бритвы их, конечно, потушили, но помогло им это не сильно. В итоге, 3 трупа относят в ближайшие кусты и закапывают. Несколько часов спустя, была уже глубокая ночь, Когда разбойники, наконец, решили устроиться на ночлег, перед этим выставив несколько дозорных для охраны. Всего, я насчитал порядка 40 разбойников, плюс кто-то наверняка остался в логове разбираться с ловушками. Им так и не удалось найти секретный проход, или они его и вовсе не искали. «Самое время для того, чтобы немного проредить их ряды», — произносит Андромеда, и я понимаю, что она права. Подбираюсь поближе к их лагерю. Буду выцеплять тех, кто решит справить нужду посреди ночи, говорю я ей. Интересное решение. И место, я смотрю, ты выбрал подходящее. Ну, не зря же я за ними наблюдал несколько часов кряду. Усмехнувшись, отвечаю я Андромеде. А ты делаешь успехи. Прежний Кинг потихоньку возвращается. Кстати, насчет этого, сколько процентов моей памяти ты возвратила? Задал я вопрос, который давно интересовал меня. Около 4%. Мышечная память возвращается быстрее, и она восстановлена примерно на 7-8%. Неплохо, резюмирую я. Согласна. Мне тоже нравится твой прогресс. Так, а теперь сосредоточься, твой первый клиент идет. Немного пошатываясь, в мою сторону приближался здоровенный детина, метра эдак под 2 ростом. Судя по его походке, бандит был в стельку пьян и держался на ногах благодаря лишь силе воли и огромном желании избавиться от лишних продуктов своей жизнедеятельности. Камень, а для этого бугая я выбрал снаряд побольше, оказывается в проще, и я начинаю раскручивать ее над головой. Бандит тем временем, облокотившись о дерево, и, при этом, продолжая качаться из стороны в сторону, спускает свои портки и с блаженной улыбкой начинает делать свои грязные дела. Глубокий вдох, поправка на покачивание цели, и бросок. Внимание! Получено 1800 эксп. Внимание! Получен навык «Скрытая атака», 8 го уровня. Камень раздробит череп разбойника в области виска, и его мертвое тело падает на землю. Минус 1. Тебе бы какого-нибудь высокоуровневого разбойника убить, произносит Андромеда. Да, неплохо бы, отвечаю я искусственному интеллекту, и бесшумно перемещаюсь в другое место. Тело само подсказывало, что так нужно. Следующей моей жертвой стал молодой бандит 16 уровня, который решил, что гулять темной ночью хорошая идея. Не знаю, с чего вдруг он решил уединиться, подальше от стоянки бандитов, но смерть его настигла, когда он попытался расстелить шкуру на траве. Внимание! Получено 1600 эксп. Внимание! Вы получаете 9 рой уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Зато мягко приземлился, прокомментировала Андромеда, смерть бандита, когда его тело упало на шкуру, постеленную на земле. В интеллект распределяю я свободную характеристику, и тут же слышу чей-то голос невдалеке. Ивар, Ивар, ты где? Негромко звал кого-то разбойник. Хм, интересно. Ада, я ведь правильно понимаю, что они, вероятно, хотели в карты поиграть наедине, а шкуру прихватили, чтобы сидеть было удобнее, усмехнулась искусственный интеллект. Кинг, не тупи. Да, они сюда шли явно за этим. Ивар, ну ты где? Голос прозвучал ближе. На небольшую полянку, которую уже мертвый Ивар решил выбрать в качестве любовных утех, вышел разбойник, уровень которого был скрыт знаком вопроса. Ивар. Разбойник увидел своего любовника, лежащего на шкуре, и направился к нему. Так, теперь главное не налажить. Закладываю новый снаряд в прощу и прицеливаюсь. Разбойник подходит к телу и наклоняется. Ивар. Он переворачивает паренька лицом к себе, и в этот момент я метаю в него камень. Попал, правда, не туда, куда целился. Камень попадает разбойнику в лоб, и он, сделав несколько шагов назад, падает на пятую точку. Схватившись за разбитый в кровь лоб, он осматривается по сторонам, и в этот момент ему в лицо прилетает еще один камень, дробя нос и верхнюю челюсть. Разбойник отхаркивает кровью и, шатаясь, пробует подняться. «Да что же ты никак не умрешь?» Выпускаю из пращи еще один камень, который тоже попадает в голову. Разбойник падает и перестает двигаться. «Черт, он все еще жив. Не думаю, что он в состоянии сражаться», произносит Андромеда. «Предлагаешь добить его ножом?» «Да. Просто перережь ему горло, чтобы не мучился. А если повторится история с падальщиком?» «Ну, тогда продолжай закидывать его камнями, пока не убедишься, что он мертв», спокойно отвечает и. «Так и поступлю. Безопасность превыше всего, говорю я и достаю еще несколько камней. Внимание! Получено 2900 эксп. Разбойник умер от второго выпущенного по нему камня. Я так и думала. За них дают кучу опыта. Радостно говорит Ада, а мне становится немного не по себе. Ты воспринимаешь этих людей только как ходячий опыт. Не совсем. Андромеда задумывается. Хотя бандитов именно так. Кинг, не забывай, кто эти люди. Не будь они разбойниками и душегубами, для тебя что-нибудь изменилось. Решил напрямую спросить я. Да, можешь не сомневаться. Эти люди мусор, отребья и не заслуживают жизни. И что еще хуже, они отнимают эту самую жизнь у других. Ты права, я тяжело вздыхаю и, подойдя к телам мертвых бандитов, обыскиваю их на предмет чего-нибудь полезного. Кроме денег ничего. У него хорошая черная рубашка. Если перешьешь ее под себя, то прятаться в темноте станет еще проще. Слышу я голос Сады в голове. Черт, я об этом даже не подумал. Спасибо, благодарю я искусственный интеллект и снимаю с трупа рубаху. Сзади послышались чьи-то шаги. Черт, отбегаю от тела и прыгаю в ближайшие кусты, после чего сразу же достаю пращу. На поляну вбегают несколько бандитов с факелами. Один из них подходит к телам и удостоверяется, что они мертвы. Эти тоже сдохли, произносит разбойник с неопределенным уровнем и осматривается по сторонам. Внимание! Вами получен новый навык скрытность, 10 го уровня. Тащите их к лагерю, он кивает своим подельникам и, еще раз осмотревшись, уходит. Фух, это было близко. Что планируешь делать дальше? Продолжу слежку. Пока они меня не видят, все нормально, я задумываюсь. А как начнет светать, вернусь обратно. Ну, или буду действовать согласно сложившейся обстановке. Ай, люблю. Радостно отвечает Андромеда. Я уж начала было переживать, что ты решишь вернуться в свое логово. Не-е-е, пока у меня есть преимущество перед ними, я постараюсь выжать из него все, что можно, отвечаю я и начинаю красться в сторону стоянки бандитов, спокойный ночлег которых подошел к концу. Глава 16. Седьмой по счету бандит, убитый мною, принес мне 11 краткий уровень и 1 стат в силу и интеллект. Перемещаясь с одного места на другое, я терроризировал разбойников всю ночь, пока их глава не принял решение укрыться всем в пещере, в которую я соваться побоялся, да и светать уже начало. В общем, как бы мне ни хотелось, но так и пришлось оставить банду бритвы в покое и вернуться в убежище. Я бежал по коридору под громкие звуки сирены и мигающие красным лампы освещения. Тревога, тревога, вопил монотонный роботизированный женский голос, и мне пришлось немного ускориться. Поворот влево, затем направо. Толкаю плечом какого-то инженера из службы поддержки и, не тратя время на извинения, бегу дальше. Ангар 07, отлично. Забегаю внутрь и почти нос к носу сталкиваюсь с Тирой. Какого хрена? Ты где прохлаждался? Тревога началась вот уже как 5 минут назад. Девушка окинула меня недовольным взглядом. Какая тебе разница где? Ты хочешь устроить скандал посреди нападения? Нет. Поняв, что для этого сейчас точно не время, отвечает девушка-трейсер и поворачивает голову в сторону. Силар, моя меха готова. Да, я только что закончила с проверкой. Все модули в рабочем состоянии. Можем вылетать. В этот раз я убью их больше. Бросает мне на прощание Тира и устремляется к своему роботу ярко-красного цвета запустить протокол Валькирия. Произносит она на ходу, и глаза ее робота вспыхивают ярко-зеленым светом. Меха опускается на одно колено и опускает руку, касаясь тыльной стороной ладони пола ангара. Увидимся в космосе. Тира подмигивает мне и встает ногами на ладонь своей мехи, которая тут же поднимает ее, чтобы девушка могла забраться в кабину. Пора бы уже и мне забраться в робота. Запустить протокол Ланселот, произношу я, и глаза мехи сине-белого цвета тоже загораются зеленым светом. Забираюсь внутрь. Ада, все готово. Спрашиваю я свой искусственный интеллект, и перед моими глазами появляются голограммы многочисленных систем робота с их характеристиками. Сделала все в лучшем виде, отвечает Андромеда. Даже счетчик убийств в правый нижний угол вывела. Ты ведь покажешься этой суке, кто тут главный. Запускай все системы на 30% мощности, приказываю я, поудобнее устроившись в комплексной системе управления мехой, делаю первый шаг. И да, почему ты так не любишь Тиру?